Глава 9. Оливия. Я прочитала 300 раз договор, который, не глядя, подписала и не могла поверить, что Габриэль окажется сволочью. Почему-то я до последнего считала, что он не такой ужасный человек, но, получается, он не лучше Томаса. Спасибо, что не вписал график соитий. Теперь я должна жить с ним и на людях играть любящую жену. Неустойка большая. Это несколько лет моей работы. Взять кредит ради свободы? Глупо. Да и желание утереть нос Тому с Самантой никуда не делось. Жажду мести. Я еще раз вздохнула и начала собирать вещи. Особого выбора у меня все равно сейчас нет. Внезапная трель домофона заставила подскочить. На экране я увидела Томаса. «Катись к папочке!» «Лив, нам надо поговорить!» Поморщился Томми, оглядываясь по сторонам и натягивая кепку на глаза. «О чем?» — повысила я голос. «Может, о твоих изменах? Но в газетах пишут, что тварь я. Впусти меня, и мы все обсудим». Ему очень не нравилось, что я кричу. «Никогда! Катись к Саманте! Она же хорошо сосет!» «Лив!» Я сбросила звонок, а потом отключила звук. Он еще долго топтался у двери, пока соседи не зашли и его не впустили. После он стучал, но я посылала его лесом. «Лив, я все еще люблю тебя!» Раздавался приглушенный бубнеж снаружи. «Повтори!» — потребовала я. «Я тебя люблю!» «Но предложение сделал Саманте?» «Так хотел отец, он бы меня денег лишил!» «А изменять мне с Самантой тоже господин мэр предложил?» Я шипела. От обиды горло сковало. «Или опорочить в газетах просто так?» «Это ничего не значит. Мы все равно можем быть вместе». «Нет. Во-первых, ты изменщик. Во-вторых, у тебя скоро свадьба. А в-третьих, я приняла предложение руки и сердца от другого». «Грейхард?» Томас с силой толкнул дверь. «Ты теперь с ним?» «Да. Габриэль влюблен в меня и поступает как настоящий мужчина, а не член на ножках, зависящий от папочки». И захлопнула дверь, чуть не придавив ему пальцы. Стало немного лучше, хоть высказала ему все. Правда, приврала про Грейхарда, но Томаса это выбесило, так что я рада. Лайтвуд пыхтел за дверью, то умоляя, то ругаясь. Замолчал только, когда люди Габриэля приехали и забрали меня. Мой новый дом встретил тишиной. Жениха не было. Я смогла осмотреться. Двухэтажный особняк, довольно большой, но не гигантский и уютный. Красивый вид из панорамных окон, стильная мебель, и во всем чувствовался сам Грейхард. Здесь никогда не жили женщины. Не уверена, что они здесь вообще бывали. Я выбрала одну из пустых комнат, разложила одежду в шкафу и расставила бутылки в ванной. Заглянула в мастерспальню. Там была отдельная гардеробная. Может, получится обменяться с Габриэлем комнатами, но, боюсь, он просто пригласит в свою постель. Резко бросила в жар, когда я вспомнила, как он на меня смотрел, касался и целовал. Сама я не соглашусь, но желание поддаться очень велико. А теперь, когда мы всегда будем рядом, изображать влюбленную пару... Но дома наедине могу и посуду бить или еще что-нибудь придумать. Наказать за подставу с договором было крайне необходимо. Он воспользовался моим состоянием и должен получить обратку. На секунду я задумалась, почему так спокойно реагирую на Габриэля. Собираюсь продолжать с ним воевать. Неужели совсем его не боюсь? Получается, не боюсь. Не верю, что он мне сделает реально плохо. Но может же, он же не белый и пушистый. Да я своими глазами видела, как он убил человека. И меня вынудил на этот брак. А сколько еще, я не знаю. Комната озарилась теплым, розовато-оранжевым светом от заходящего солнца. Я вышла в зону гостиной. Там второй свет. Высокие потолки и панорамное окно во всю стену. Дом стоял на пригорке. Поэтому город был как на ладони, а солнце садилось далеко за рекой, но его лучи отражались от водной глади. Красиво. Интересно, а Габриэль часто видит эту красоту или он всегда работает? И что делать мне? Ждать его на ужин, готовить ему я точно не собиралась. Недалеко увидела ресторан, и можно съездить туда или заказать доставку. Но не успела я выйти, как пришло сообщение. «Будь готова, едем на прием». Я быстро накрасилась и убрала волосы в простую, но эффектную прическу. Через 10 минут в дверь постучался помощник Грейхарда с несколькими кофрами и коробками. А за ним приехал и сам Габриэль. Слышала, как он зашел в дом, но была занята одеждой. Я выбрала открытое платье по фигуре насыщенного кобальтового цвета. Оно делало мои глаза ярче, а кожу белее. Такое тонкое и невесомое, что под этот шелк нужно такое же невесомое белье. А лиф вообще не требовался. Я покрутилась у зеркала. Соски не выступали. Это меня устроило, но я не могла застегнуть жемчужные пуговицы сзади. «Тебе помочь?» — прозвучало от двери. Габриэль в черном костюме смотрелся, как с картинки, только бабочку не завязал, и она висела у него на шее в распущенном виде. Я кивнула, и он подошел ко мне сзади, коснулся кончиками пальцев оголенной спины, медленно провел до застежки, чем вызвал сотню мурашек, пробежавших по всему телу. Я чувствовала жар, исходящий от него, его дыхание, легкие поглаживания, и сама загоралась от такой невинной ласки, облизнула пересохшие губы, а внизу живота начал завязываться узел желания. Хотелось прикрыть глаза и откинуться назад. «Останемся дома?» Он прикусил мочку уха, и я вздрогнула, словно очнулась от наваждения. «Хватит! Этого пункта в договоре нет. Можем добавить». Габриэль приобнял меня за талию, но я оттолкнула его руки и прошла мимо к выходу. «Куда мы идем?» «К одному верховному судье. Там собираются главные люди штата». «А Лайтвуды будут?» Габриэль, потянувшийся к двери, поморщился от вопроса, но ответил. «Только если старшие. Твой Томми еще мелкий для взрослых собраний. Тебе надо показаться с невестой?» «Мне необходимо поговорить с определенными людьми, а невеста — это хорошее дополнение». Я бросила взгляд на зеркало. Мы красивая пара. Грейхард уже завязал галстук бабочку. Она была в цвет моего платья. «Чувствую себя тоже бабочкой, которую проткнули булавкой. Трофейная жена». Он надел мне колечко с синим камнем на палец. Очень утонченное, достойное королевы. «Это топаз?» «Синий бриллиант». Я с удивлением поднесла украшение ближе, даже не знала, что бриллианты бывают цветными. Мы вышли на улицу. «Помни, что мы любим друг друга. Меньше огрызайся и больше улыбайся». Я фыркнула и пошла вперед, но Габриэль поймал меня за руку и переплел наши пальцы. «Лив, на людях все должно быть идеально, а то попадешь опять в газету». Поездка в машине прошла в тишине, но зато, когда приехали, нас окружили люди. Прием был довольно масштабный. Все здоровались с Габриэлем, говорили про грядущие выборы, спрашивали его мнение и, конечно, интересовались, кто я такая. Множество взглядов было приковано к кольцу, как подтверждению серьезности наших отношений. Я мило улыбалась и держалась за Габриэля. Как по мне, именно так себя ведут идеальные жены политиков. Мама Тома всегда молчала и не перебивала мужа. Буду равняться на нее. К фуршетному столу мы не подходили, но я успела взять несколько тарталеток с подноса официанта, а то шампанское уже ударило в голову. В какой-то момент Грейхард удалился с мужчинами курить сигары, а я осталась одна, но не расстроилась, а ушла на балкон, захватив маленький крутон с икрой. И только успела его съесть, как мое одиночество нарушили. «Оливия, ты прекрасно выглядишь». «Добрый вечер, мэр Лайтвуд. Жаль, что с Томми у вас ничего не вышло». Мерзко ухмыльнулся он. Я не смогла сдержаться. Надеюсь, Габриэль не узнает о моих словах. «Странно. Томми сегодня оправдывался, что это из-за вас он поступил как мудак». Напускная улыбка мигом слетела, и мужчина прижал меня к ограждению. «Оливия, детка, не забывайся, Если тебя трахает Грейхард, это не значит, что ты что-то значишь. Отойдите от меня, я позову Габриэля. Думаешь, он выберет твою сторону? Скорее прикажет тебе извиниться передо мной на коленях. Я все-таки вырвалась и быстро сбежала в зал под смех мэра. Эрик Лайтвуд оказался еще более мерзким мужиком, чем я думала. Грейхарда я нашла в зале с камином. Мужчины сидели с сигарами и говорили про налоги, торговые эмбарго и инфляцию. Рядом с моим договорным женихом крутилась модельной внешности блондинка. Она улыбалась, присаживалась на подлокотник кресла, что-то шептала ему на ухо, наклоняясь и касаясь своим декольте. Я замерла у входа, рассматривая эту картину и зверея с каждой секундой. Габриэль повернул голову и заметил меня. Наши взгляды встретились, и я прошла прямо к нему. «Любимый, тебя искал Эрик Лайтвуд», — промурлыкала я. От такого обращения Грейхард чуть не подавился коньяком, но благосклонно кивнул и встал с кресла. «Хорошо, милая, сейчас его найду». Девушка неприязненно смотрела на меня, а я прижалась телом к Габриэлю, чуть привстала на носочки и поправила бабочку, потом провела по воротнику рубашки, касаясь ноготками его шеи. А когда сделала шаг назад, то потемневший взгляд Грейхарда говорил сам за себя. Незнакомая блондинка пропала, поняв, что здесь ловить нечего. «Оливка, это что за выступление?» — хрипло спросил Габриэль, касаясь моего ушка. «Версия любящей невесты», — ответила я ему в тон, и напоминаю о пункте номер 12. Он, понимающе, усмехнулся. Я на нее даже не смотрел. Зато твой дружок Эрик пожелал, чтобы я перед ним встала на колени. Габриэль дернулся, взгляд стал острым, а зубы сжались. Моя реакция понравилась. Значит, Лайтвуд-старший рано или поздно отгребет от Габриэля. В том, что мой жених сильнее, я не сомневалась. Мне даже захотелось, чтобы он отпинал любого из Лайтвудов, но вряд ли это бы закончилось хорошо. «Не надо. Ты же хотел выиграть выборы, а побитый мэр не принесет больше голосов. Пункт 12 касается и тебя. Не смей заигрывать с другими мужчинами». Я задохнулась от обиды и, вырвав руку, пошла вперед. Задолбал. Я хорошо играю свою роль и точно не собиралась спать с мэром. «Лив!» — прошипел мне Габриэль. Протянул руку, но не успел поймать. Я уже вылетела в коридор, а потом на улицу. Грейхард не отставал и вскоре все-таки схватил. Мы бы и дальше бегали друг от друга, но нас отвлек голос. «Габриэль, вы уже уходите?» Грейхард метнул на меня злой взгляд, намекающий играть свою роль, и спокойно ответил. «Да, Оливия устала». Я мило улыбнулась и закивала. Мы опять стояли, как влюбленная пара. Так, под ненавязчивую беседу с хозяином дома, Габриэль запихнул меня в подъехавший автомобиль и, попрощавшись, сам тоже сел. Все выглядело пристойно, но я чувствовала, что это только игра, и сейчас будут разборки. В машине Грейхард прижал меня к сиденью и наехал. «Что ты творишь? Выполняю твой грёбаный договор!» Через секунду я уже лежала, а Габриэль смял мои губы в поцелуе. Его язык ворвался внутрь, не давая возможности сопротивляться. По венам бежала лава желания. Я отталкивала и одновременно притягивала Габриэля. «Чёртово платье!» — рыкнул он, кусая через ткань за сосок. Я выгнулась, продолжая свою странную борьбу. Мое тело хотело ласки, жаждало и стремилось к разрядке. Но головой и руками я сопротивлялась. Одна пощечина, и мои кисти прижаты сверху, а его ладонь коснулась треугольника между ног. «Твою же мать!» Меня пробило молнией из головы до пят. Он погладил, не снимая трусиков, но из моего рта вырвался гортанный стон. «Какая ты горячая, Оливка!» «Нет, не трогай меня!» Габриэль шепнул мне. «Хорошо, я продолжу, только когда ты сама придешь и попросишь». И он резко отодвинулся. Стало холодно и одиноко. Вот же дурак! Я никогда не попрошу, не дождешься. А сама сжала бедра. Очень хотелось продолжения, но я не такая и буду стоять на своем.